С чего начать? Я начинал знакомство с картами, с медитацией. Моя таролог проводила медитации, которые разработала сама. На самом деле в них нет ничего сложного, и каждый может себе такую медитацию организовать. Она зажигала свечи, включала фоном спокойную инструментальную музыку и медленно зачитывала описание карты. Не значение, а то, что изображено на картинке. Далее предлагалось расслабиться, закрыть глаза, мысленно войти в аркан и почувствовать его, смотреть и слушать, что он скажет. Будут ли у вас какие-то образы или придет какая-то информация извне, зависит от особенностей вашей психики и в целом значения не имеет. Общее ощущение от карты вы все равно получите, и оно будет вполне конкретным. Запомните и запишите его. Считается, что первая мысль самая правильная, потому что она приходит от интуиции. Так и второе. Ощущения, полученные от карты во время первого контакта с ней, являются основным ее значением. Не упустите его, потому что потом понять, что эта карта хочет вам сказать, будет трудно. Это не означает, что классические значения не нужны. Вовсе нет. Их надо знать. Постепенно они выучиваются сами собой. Но не привязывайтесь к ним, не загоняйте себя в рамки. Таро – очень индивидуальная система, завязанная на личном восприятии. Я в свое время этот момент упустил. В результате значения некоторых арканов долгое время оставались для меня загадкой. Медитация требует уединения и спокойной обстановки. Занимает около получаса. По завершении посмотрите еще раз на аркан и прочитайте его значение. Удобнее всего медитировать перед сном, чтобы как бы уйти в сон вместе с арканом. Возможно, сновидения дадут полезную информацию. Изучайте таким образом по одному аркану в день, не больше. Все старшие арканы нужно пройти по порядку, от шута до мира. Младшие – на ваше усмотрение. Обычно они просто просматриваются в медленном темпе, параллельно с чтением описания и трактовки. Если в ходе дальнейшей практики выяснится, что какой-то аркан непонятен, проведите с ним медитацию тоже. Имеет смысл завести файл или толстую тетрадь, куда вы будете заносить значения по каждому аркану, какие вам придут во время медитации и какие найдете у авторов, которых сочтете достойными внимания. Помните, целью является не разгадать традиционное значение карты, а научиться слышать свое глубинное знание.